маленькой. «Понял», — сказал я, целуя супругу и не выпуская ее из объятий. «А где Ваня?» — неожиданно спросила Акулина, глядя на меня с надеждой. «Он с тобой?» «Нет», — мотнул я головой, — «он остался в столице выполнять очень ответственное задание самого товарища Сталина». «Прямо самого Иосифа Виссарионовича?» — изумленно ахнула девушка. «Самого-самого», — подтвердил я, — «даже не сомневайся. Может быть, устроите перерыв, девчонки?» Я еще раз осмотрелся. На первый взгляд хаос в лаборатории был полным. Стеклянные пробирки дымились, в воздухе витал странный запах, на полу валялись исписанные магическими формулами бумажки, перемешанные с осколками стекла. Акулина, поглядывая на перегонный куб, продолжила что-то шептать на ухо Глории, время от времени бросая быстрые взгляды в нашу сторону. «Перерыв!» «Перерыв!» — фыркнула Глаша, не отходя, впрочем, от меня. «Ты видишь, во что мы тут все превратили?» «Ну да», — кивнул я. «Это не лаборатория, это настоящий фронт. Все дымит и взрывается». «Именно», — поддержала меня Акулина, «потому что мы на пороге настоящего прорыва!» — с воодушевлением произнесла она. «А вот видишь...» Глаша обвела рукой разруху вокруг. «Именно сейчас мы не можем прерваться. Это перечеркнет недельную подготовку и убьет кучу редких ингредиентов. Хотя я очень по тебе соскучилась». «Ладно, ладно», — поднял я руки в знак сдачи. «Продолжайте, только аккуратнее прошу. И, может, кто-нибудь объяснит, что именно вы здесь варите?» «Это эликсир». — с гордым видом произнесла Глаша. — Должен решить проблемы магической стабильности энергетических каналов при резком повышении плотности потока магии. Одним словом, приняв его, можно будет уберечься от лихорадки Сен-Жермена. Будь у тебя в свое время такой, ты бы не сжег свои меридианы. Внезапно раздался громкий треск. Одна из колб в штативе, стоявшем на столе, дала трещину. Ее содержимое начало вскипать, шипя и дымясь какой-то зеленью. Хорошо еще, что не сильно вонючий. «О, мэрт!» — дерьмо по-французски, выругалась Глория, резко метнувшись к столу. Она, схватив длинный стеклянный стержень и что-то быстро размешивая в другой колбе, крикнула. «Акулина! Быстрый синий порошок!» Акулина, не глядя, протянула руку и схватила с ближайшей полки какую-то банку. Подбежав к столу, она швырнула щепотку яркого синего вещества из банки в колбу, содержимое которой помешивала ведьма. После чего Глория вылила ее содержимое в бурлящую жидкость. Дым на мгновение поменял цвет с ядовито-зеленого на густой фиолетовый, а затем медленно рассеялся. Когда жидкость перестала вскипать, ведьма, аккуратно зажав колбу щипцами, перелила ее в целую пробирку. «Фух!» — отерла она, выступивший на лбу пот. «Девчонки, мы успели!» Я невольно присвистнул. «Да, судя по всему, скучать было некогда». Акулина, потирая руки от возбуждения, засмеялась. — Если б ты знал, сколько раз мы сегодня были на волоске от провала! — Особенно, когда Глория перепутала ингредиенты, — добавила Глаша, бросая колкость в сторону ведьмы. — Ой, ладно тебе, — фыркнула Глория, но в ее глазах мелькнула искорка задора. — Всего лишь перепутала пропорции. — Зато теперь у нас есть отличный рецепт для создания дымовой завесы, — пошутила Акулина, подмигнув мне. Я вздохнул, с трудом удерживая улыбку. Эти трое были настоящим ураганом, опасным, непредсказуемым, но чертовски эффективным. Честно говоря, я был изумлен, как они сработались, особенно Глория с Глашей. Ведь я читал мысли старой ведьмы насчет моей супруги. И ничего подобного в прошлый раз там не было. Как раз наоборот. Надо будет держать руку на пульсе и поговорить с Глорией по душам. Вдруг она что-то надумала. А Глаша еще и беременна. Ей сейчас нервничать ну никак нельзя. «Ладно», — сказал я, — «раз уж вы так близки к успеху, может, все-таки сделайте перерыв? Хотя бы на 15 минут. А то, мне кажется, если вы продолжите в таком темпе, от лаборатории скоро останется только воспоминание». Глаша задумалась, затем кивнула. «Пожалуй, ты прав. Тем более, что нам все равно нужно дождаться, пока эликсир остынет». «Ура!» — воскликнула Акулина. «Перерыв! Кто хочет чаю?» «Только если он не взорвется!» Я рассмеялся и, обняв Глашу за плечи, повел ее к импровизированной зоне отдыха. Единственному углу, где еще можно было сидеть, не боясь, что на тебя упадет что-нибудь экспериментальное. «А все-таки», — шепнул я ей на ухо, — «может, если вдруг что-то пойдет не так, принести противогаз?» Она усмехнулась, оценив шутку. «Противогаз — это хорошо, но от большинства магических ингредиентов он не защитит». «Верю, — честно ответил я, целую ее в щеку. — Просто хоть какая-то страховка нужна». «А вместо страховки у нас Ольга Богданович, да и Глория, несмотря на некоторые недоразумения, — подумала она совсем другое, — тоже высококлассный специалист». А в это время Акулина уже разливала чай, который, к счастью, не проявлял никаких признаков магической активности. «Ладно», — сказал я, беря жену за руку, — «верю». «Я правда соскучилась», — тихо сказала Глаша, наконец-то превратившись в ту самую женщину, которую я безумно любил. «Я тоже. И впервые за долгое время я почувствовал, что все будет хорошо. Хотя с такой-то командой это еще бабка надвое сказала». Я обнял Глашу, дожидаясь своей кружечки чая. Как вдруг что-то обожгло меня в районе нагрудного кармана. Как раз того самого, куда я положил камешек, подобранный возле лесного идола. Глава 18. Я резко дернулся. Припекало весьма ощутимо. А сквозь ткань кармана пробился тусклый красноватый свет. «Что это?» — встревожилась Глаша, немного отстраняясь и глядя на мою гимнастерку. «Не знаю», — сквозь зубы процедил я, судорожно роясь в кармане. Пальцы обожгло еще сильнее, но я все же вытащил камень. Тот самый. Только теперь он был не серым, невзрачным и холодным. Он стал как бы наполненным живым огнем. Темно-алым и пульсирующим, как сердце. «Охренеть!» — прошептала Акулина, застыв с чайником в руках. Глория мгновенно подошла ближе, ее глаза сузились. «А откуда это у вас?» — спросила она резко, но в голосе сквозило не раздражение, а тревога. Нашел этот булыжник по дороге в Пескоройку, возле старого заброшенного идола в лесу, — ответил я, чувствуя, как камень нагревается еще сильнее. Я подбежал к лабораторному столу и бросил его на металлическую поверхность. — Это не просто булыжник. Ведьма едва сдержала саркастический смешок, рассматривая раскалившийся до красна камень. «Как вы вообще смогли взять его голыми руками, мессир? Если бы я попыталась такое провернуть, мне оторвало бы пальцы». «Как-то получилось», — я пожал плечами, словно почувствовал, что этот камень предназначен для меня. «Простите, мессир, но вы полный...» Что она хотела сказать, но не произнесла вслух, я прекрасно прочитал у нее в голове. Она даже лицо ладонью закрыла, чтобы я не увидел ее реакцию. Но с моими эмпатическими способностями мне этого и не требовалось. Действительно, как это я так лоханулся? Акулина нервно переминалась рядом с ноги на ногу. — Это плохо, да? — А, да, — бросила старая ведьма. — Очень и очень плохо. Глаша тоже подошла и сжала мою руку. — Что он делает? И почему светится? — Потому что он активировался, — мрачно ответила Глория. — А вот что от него ожидать, я не знаю. Но точно ничего хорошего. Я почувствовал, как холодный пот выступил на спине. Но боялся я не за себя, а за любимых женщин, нерожденного еще малыша, и за Глорию тоже переживал. — Отлично, — нарочито весело фыркнул я. — Мне как раз не хватало еще одного таинственного секрета. А вот Глаша мой юмор совсем не оценила. Ее пальцы вцепились мне в руку так, что я едва не вскрикнул. — Нам такого веселья и даром не надо! Глория тоже медленно кивнула. Вид мерцающего булыжника ее тоже весьма напрягал. Она, активировав магическую защиту, которая отразилась мерцанием вокруг ее тела в магическом зрении, наклонилась над артефактом. — Что это? — произнесла она, заметив светящуюся резьбу на переплетенных между собой змеях. Хотя мне показалось, что это змеи. На самом деле, присмотревшись, я понял, что это совсем не змеи. Это переплетенные между собой руки многорукого существа. Насколько я знал, в индуизме присутствовало несколько многоруких богинь, таких как Лакшми, Дурга и Кали, что являются весьма важными фигурами. Лакшми символизирует богатство и процветание, Дурга — силу и защиту, а Кали — время разрушения и преобразования. Камень на столе неожиданно дрогнул и покачнулся, будто бы в ответ на мои мысли. Но ведь такого быть не могло. Хотя что я вообще знаю о подобных артефактах? Ничего. То есть абсолютно. Я вновь посмотрел на камень, на испуганную, но любопытную физиономию Акулины, на задумчиво тревожное лицо Глории, на Глашу, которая явно собиралась прямо сейчас кого-то прибить, и примерно догадывался, кого. «Извините, что так вышло», — только и придумал я, что сказать. Глория вздохнула. «Ладно, у нас два варианта. Либо попытаться срочно уничтожить этот камень, пока он не натворил дел». «А второй?» — спросил я. Тонкие губы ведьмы растянулись в жутковатой улыбке. «Попробовать изучить его и использовать. В нем тьма энергии». А мне вдруг отчего-то очень захотелось, чтобы этот день уже наконец закончился. Камень внезапно замер, а его жар резко спал, словно сам артефакт прислушался к словам Глории. Но в следующий миг с поверхности камня вырвался слабый фиолетовый отсвет, и в воздухе запахло озоном и чем-то неуловимо древним. Сыростью гробниц, погребенных под приплетениями корней, пеплом жертвенных костров, терпкой смолой священных деревьев. «Он реагирует на нас!» — прошептала Глаша, и ее пальцы еще сильнее впились в мою руку. «Или только на вас, мессир!» — поправила Глория, не сводя взгляда с камня. «Думаю, что только на меня». Я осторожно потянулся к артефакту. Мне отчего-то до сих пор казалось, что он не причинит мне вреда. Но ведьма резко отдернула мою руку. — Не торопитесь, мессир. Мы даже не представляем, с чем имеем дело. Глория нахмурилась. — Но я знаю одно. Энергия, заключенная в нем, немного отличается от той, которой мы привыкли пользоваться. Камень будто услышал ее. Резьба из сплетенных рук засветилась ярче, и вдруг тишину разрезал глухой щелчок, и поверхность булыжника треснула, словно яичная скорлупа. Камень раскололся пополам. Изнутри пробился холодный фиолетовый свет. Гробовая тишина повисла в лаборатории. Даже Глаша разжала пальцы, слегка отстранившись. Акулина тоже резко отскочил назад. — А что? Что это? Глория резко выпрямилась, ее защитные чары вспыхнули ярче. — Это не просто артефакт, — прошипела она. — Но я и сам уже об этом догадался. — Это печать! Это была печать пространственных врат, самоактивирующийся магический портал. И что-то или кто-то по ту сторону этих врат хотел к нам проникнуть. Но я не мог не оценить тот момент, как была реализована идея запихнуть печать портала в камень. Как бы и мне освоить эту магическую технологию? Из трещины в камне выползла струйка густого фиолетового тумана. Он не рассеивался, а наоборот клубился, словно живой, формируя в воздухе извилистые линии. Древние символы, которые я не мог сходу прочесть, но инстинктивно ощущал их сложность и мощь. — Нам нужно уходить! — Глаша схватила меня за рукав. — Сейчас же! Но было уже поздно. Камень взорвался. Не огнем и осколками, он просто растворился, превратившись в вихрь света и теней, и на его месте возникли пространственные врата. Ну, по крайней мере, я так понял. И понимание этого факта произошло на каком-то подсознательном уровне, потому что этот переход не был похож на все ранее виденное. Это был не портал в привычном мне понимании, не дыра, а нечто иное, словно кусок пространства упаковали в неправильную форму, отчего стены лаборатории искривились, потолок прогнулся, а воздух стал тягучим, словно расплавленный на сковородке сахар. И в этом искаженном пространстве появилось оно. Сначала лишь силуэт, но с каждой секунды он становился четче. Высокое, слишком высокое существо с кожей цвета потускневшего серебра и множеством рук, тех самых, что были выгравированы на камне. Их было слишком много, и двигались они независимо друг от друга, словно каждой рукой управляла своя воля. — Что это? — прошептал я. — Дурга или Кали? Судя по изливающейся из портала силе, это была Кали. Существо, скорее, темное и кровавое, нежели светлое и созидательное. Глория не ответила. Она медленно отступала, и лицо ее побелело. Существо же тем временем приближалось к порталу с той стороны, словно неторопливо шло откуда-то. «Нет!» — наконец выдохнула она. — Это не сама богиня. Скорее, это один из ее многочисленных аватаров. Фиолетовый туман начал сгущаться, образуя плотный кокон вокруг существа. Руки, все эти многочисленные беспокойные конечности, одна за другой стали сливаться, сокращаясь в числе, пока их не осталось только две. Высокий рост уменьшался, кожа приобретала обычный человеческий оттенок. Черты лица, до этого размытые и неестественно вытянутые, смягчались, становясь узнаваемыми. Наконец туман рассеялся окончательно, портал закрылся, лаборатория приняла свой привычный вид, а перед нами стоял человек. И на первый взгляд, и на второй, и на магический тоже. Совершенно обычный человек. Ну, разве что одаренный, величину дара которого я так и не смог определить. Похоже, что он был куда весомее, чем мой собственный. А это много значило. С такими сильными ведьмаками, либо магами, я еще живьем не встречался. За исключением моих дедуль перовских. но все они давно были мертвы, а присутствовали только в виде духов-хранителей в родовом эгрегоре. Вышедший из портала человек был среднего роста, крепкого телосложения, с проседью в густых темных волосах и глубокими морщинами у глаз. На нем была просторная дорожная одежда, потертый кафтан. Да-да, именно кафтан, как его рисуют в учебниках истории. На ногах мягкие кожаные сапоги, припорошенные желтоватой пылью. Широкий кожаный пояс с висящими на нем многочисленными мешочками и флягами. Да еще основательно потрепанный холщовый сидр за плечами завершали его слегка устаревший образ. Лицо незваного гостя было одновременно усталым и сосредоточенным, словно он только что завершил долгий путь и теперь хотел лишь одного — побыстрее отдохнуть. «Кто ты?» Загородив собой женщин, решительно потребовал я ответа от незнакомца. Хотя, если судить по нашим с ним весовым категориям, он легко уделает меня, словно матерый хищник беззубого щенка. «По какому праву ты незваным пришел в мой дом? Ну и назовись, в конце концов!» «Афанасий Никитин», — представился он спокойно, но с легкой усталостью в голосе, и поклонился, словно купец на средневековой ярмарке. «Некоторые из вас могут знать меня как странника». «А вот те раз!» Если этот мужик не врет, передо мной прародитель ведьмовского рода Никитиных, пра-пра-пра и так далее, дедушка Глаши и Акулины, а еще известный на весь мир путешественник, писатель и купец. Только чего этому старому черту от нас понадобилось? Ведь не казал же он носа к своей забытой семейке сотнями лет, а тут нате, нарисовался, хрен сотрешь. «Странник!» — изумленно ахнула Глория, буквально замерев на месте и пожирая незнакомца глазами. Ведь если он сказал правду, перед ней легендарнейшая личность, оставившая неизгладимый след в магическом сообществе европейских магов, некоторые из которых до сих пор нервно икали и лишались сна, едва только услышав это громкое прозвище. Глаша же, напротив, недоверчиво фыркнула. — Вот так поворот. Ну, здравствуй, дедуля Афанасий. Чем докажешь, что ты — это ты? Афанасий ухмыльнулся, но в его глазах не было ни насмешки, ни злобы. Только что-то вроде усталой мудрости. Но все-таки что-то в этой улыбке заставило меня напрячься. Потому что где-то в глубине его глаз все еще светился тот самый холодный фиолетовый отблеск. Напоминание о том, что под этой добродушной человеческой оболочкой скрывается нечто куда более древнее и опасное. «Чем же доказать?» — задумался старый колдун. «Ну, хотя бы этим!» И он протянул мне лету, лежащую на его ладони. «Не-не, вы, наверное, не поняли. Он протянул мне мою лету, лежащую, уже нет, на моем слове, которому у него доступа нет и быть не могло. Ну, теперь вы понимаете уровень моего изумления?» «И как ты это сделал? Как сумел достать мою лету?» «Ну, вообще-то это моя лета», — словно маленькому ребенку пояснил Афанасий. «Моей рукой писано, моими печатями наполнено, к моему дару привязано. Я ее с любого слова запросто достать сумею. Да и дар твой — всего лишь часть моего, которую я, уходя, в семье оставил. А вот как эта сила в твоих руках оказалась, при наличии крепкого задатка у внучки моей...» Афанасий безошибочно указал на Курину. «Большой вопрос!» И старый ведьмак уставился в мои глаза своим немигающим взглядом. Вот как этот старый пройдоха умудрился все так хитро перекрутить, чтобы я себя как бы в чем-то и виноватым чувствовал? И как же обобрал бедную девчушку, без дара семейного оставил? Сразу видно, он и вправду когда-то пронырливым купцом был. Любую ситуацию к своей выгоде повернуть может. А иначе в Индии не выжил бы. Молодец, родственничек, глаза бы мои на него не смотрели. «Дар мне по обоюдному согласию достался», — не отводя глаз, ответил я. «А внучка твоя сама от подобной ноши неподъемной отказалась. А я просто удачно оказался в нужное время и в нужном месте. И не тебе меня корить, странник!» — продолжил я обмен любезностями. «Правду он говорит, деда Афанасий!» Неожиданно вступил из-за меня Акулина. «Я сама от дара отказалась, не верила в него, дурой набитой была. Сейчас, может быть, и рада была бы, да только теперь где же его взять?» «Ну, на этот счет и подумать можно», — лукаво подмигнул ей дедуля-прародитель. «Есть у меня один способ, которым я дочерей своих одаривал». Вот ведь как все вокруг меня закрутилось. Сплошные прародители, да основатели из всех щелей повылазили. Хоть караул кричи. Сдается мне, что таких совпадений на ровном месте просто не бывает. Слишком уж все вокруг стягивается, какой-то нереально плотный клубок загадок, распутать который пока не представляется возможным. Я перевел взгляд на расколотый камень. Он, оказывается, никуда не растворялся. Теперь это была просто груда ничем не примечательных осколков. Но, черт возьми, как изящно была исполнена эта печать портала. Это не мои потуги переноса магии на бумагу и дерево. Я взял у этого дедули пару уроков на досуге для повышения своей ведьмачьей квалификации. Афанасий продолжал смотреть на меня с тем же невозмутимым спокойствием, но в его глазах читалось нечто среднее между насмешкой и интересом. Будто он видел перед собой не просто ведьмака, экспроприировавшего их семейный дар, а нечто весьма и весьма занимательное. «Мне только одно непонятно», — медленно произнес он. «Если ты действительно получил дар по согласию, то почему он не вернулся к Акулине, когда она передумала? Ведь я завязывал силу рода, передаваемую из поколения в поколение, именно на кровь, чтобы никто посторонний не смог навсегда забрать мой дар». «Вон оно чё! А я и не знал, что с моим даром все так хитро обставлено. Но на этот вопрос у меня не было четкого ответа, одни предположения. Возможно, потому что отказ был окончательным, предположил я, но тут же почувствовал, как мои слова звучат неубедительно даже для меня самого. Или потому что дар уже перестал быть завязанным на нашу кровь. — продолжил мои рассуждения уже сам Афанасий. — Когда ты принял дар, впустил его в себя, то каким-то образом изменил его. Я не знаю, как ты это сделал, но он стал твоим по праву. И отозвать его назад в семью уже не представляется возможным. — И не надо ничего отзывать. — усмехнулась Глаша, погладив выпирающий живот. — Дар и так остался в семье. Он мой муж и отец моего ребенка. Старый ведьмак взглянул на живот вновь обретенной правнучки, и уголки его губ поползли в стороны. — Ай, вы мои хорошие! Ай, вы мои красавицы! Род Никитиных будет продолжаться! — Погоди-ка, внучка! Неожиданно осекся старый ведьмак. — А дар-то у вашего дитяти такой силы! Афанасий даже задохнулся от изумления. такой силы, что иным старым богам завидно станет. Афанасий замер, а его глаза расширились от внезапного осознания. — Так вон оно что! — прошептал он, и в его голосе прозвучало как восхищение, так и тщательно скрываемая тревога. — Как же я не подумал! Ты же по роду наследник самого ящера! Я нахмурился, не понимая, куда клонит очередной дедуля, попавшийся на моем пути. «О чем это ты?» Старый ведьмак задумчиво потер подбородок, словно собираясь с мыслями. «Дар рода Никитиных — это тоже не просто сила, переходящая по крови. Это завет, запечатанный в поколениях. Он передается по наследству, но всегда остается связанным с нашим родом. Однако ты...» Договорить он не успел. В лаборатории внезапно пахнуло прахом, сырой землей и прелыми листьями. Воздух загудел, как потревоженный улей, и из тени выступил мой мертвый дедуля, Ольга Богданович. В одной руке он сжимал свою любимую трость, с которой никогда не расставался, а в другой — готовый к бою палаш. В его темных глазницах мерцал холодный изумрудный свет. «А я думал, что ты уже давно сгнил в своей могиле, светлый княже!» — неожиданно с ехидцей в голосе произнес Афанасий, явно узнав Ольгу Богдановича. «Не дождешься, странник!» — недобро оскалился мертвец с желтыми зубами. «Зря ты сюда явился! На этот раз...» «Не выкрутишься, жалкий купчишка!» Глава 19. А старички-то мои, похоже, испытывают друг к другу весьма теплые чувства. Надо будет полюбопытствовать на досуге, если они, конечно, не поубивают друг друга. Откуда такая теплая любовь? Ведь время их активной магической деятельности, по моим очень скромным подсчетам, пересекалось в течение минимум нескольких веков. Вот, похоже, и успели друг другу основательно насолить. Ольга Богданович шагнул вперед, и пол под его ногами затрещал, покрывшись инеем. Каменные плиты вздыбились, как вскрывающийся лед по весне. Палаш дедули вспыхнул мутным зеленым пламенем, а трость с резным набалдашником в виде оскалившегося монстра зашипела, словно живая. Затем трость мертвеца звонко ударила в одну из плит, покрытых инеем, и уродливые корни щупальца прорвались из трещин, обвивая ноги Афанасия. Старый ведьмак лишь усмехнулся и шепнул заклинание. Его фигура дрогнула, словно отражение в стоячей воде, разбитое брошенным камнем. Щупальца схватили лишь пустоту. «Фантом!» — Ольга Богданович разочарованно фыркнул, внимательно озираясь. «Ты всегда был трусом, Афанаська! На что взять с обычного холопа? Ни совести, ни чести, ни гордости!» «Сам ты, княже, фантом!» Вновь появившись, уничижительно произнес Никитин, наморщив нос. — Ты вон, даже помирев, ничему хорошему не научился. — Ты всегда слишком много на себя брал, странник. Дедуля тоже не остался в накладе, продолжая подтрунивать над Афанасием. — Забыл, о чем я тебя всегда предупреждал? Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Но Ольга Богданович на этом не остановился. В разломах каменных плит сгустились тени, и из них вырвались какие-то мертвые ручищи, и, гремя костяшками, рванулись к старому ведьмаку. Афанасий тяжко вздохнул и провел рукой по воздуху. Между ним и руками вспыхнула золотая печать, сложная, как паутина из древних рун. И костяные ручищи истаяли черным дымом. «Ох, княже!» — укоризненно покачал головой Никитин. «Ты всегда был упрям, даже после смерти. Но сейчас тебе противостоит не тот жалкий купчишка, которого ты помнишь». Афанасий вновь исчез и появился уже за спиной Ольги Богдановича. Его пальцы сложились в весьма сложную фигуру, губы шевельнулись, и тут же вспыхнула очередная печать, синяя, как вечный лед под бледной луной. Дедуля взревел, когда силы заклятия Афанасия впились в его спину, но тут же разорвал печать ведьмака одним ловким и слаженным движением своей трости. «Это ты, похоже, забыл, кто я, странник!» Голос Ольги Богдановича раскатился по лаборатории, словно гром в небесах. «Я ходил по этим землям, когда предков твоих предков еще и в задумках не было!» Лабораторию сотряс новый удар. Казалось, само здание вот-вот рухнет под натиском их рьяного противостояния. С потолка посыпались осколки штукатурки и какой-то мусор, а в уголках просторного зала заплясали синие и зеленые отблески концентрирующихся магических энергий. Афанасий отпрыгнул назад, ловко уклонившись от очередного удара трости, который прошил воздух со свистом рассекаемого ветра. Его глаза сузились, а в уголках губ дрогнула едва заметная ухмылка. «Ну, конечно, княже!» — проворчал он. — Вечно ты со своим прошлым носишься, как с писаной торбой. А время-то уже не то, и люди уже не те. — Люди! Ольга Богданович замер на мгновение, и его растрескавшиеся сухие губы искривились в презрительной усмешке. — Это ты мне о людях будешь рассказывать, странник? Люди не изменились со времен Авеля и Каина. В воздухе запахло озоном. Возле Афанасия вспыхнули еще три печати, алые, как артериальная кровь, и старик мгновенно развел руки в стороны. Печати взорвались, превратившись в три огненных вращающихся клинка. Дедуля даже уклоняться не стал. Вместо этого он резко топнул ногой, и перед ним взметнулась ледяная стена. Клинки врезались в нее с шипением, испаряясь в облаках пара. «Старые фокусы, Афанасика!» — проворчал он. «Тебе бы скоморохом быть на ярмарке, а не ведьмаком!» «А тебе, княже?» Никитин внезапно исчез и тут же материализовался прямо перед Ольгой Богдановичем. «Стоило бы, наконец, осознать, что ты уже не тот грозный владыка, каким себя мнишь до сих пор. Тебе, пожалуй, пора умереть окончательно». Он неожиданно выбросил вперед дополнительную руку, третью, вдруг неожиданно выросшую из его плеча. И на этот раз скованная им печать была черной, словно сама пустота. Она обвелась вокруг дедули, как тень, сжимая его мумифицированную мертвую плоть, которая начала стремительно сохнуть и рассыпаться серым невесовым прахом. Ольга Богданович сначала заскрежетал зубами, но затем вдруг весело рассмеялся. — Наконец-то, Афанасика! Наконец-то ты перестал дурака валять! Трость в его руке взорвалась темным пламенем, и печать Афанасия растеклась черной жирной жижей, тяжелые дымящиеся капли которой закапали на пол с приталенного и расшитого золотыми нитями жюстикора дедули. Пока они сражались, я осторожно вывел женщин в коридор и распорядился не совать в лабораторию носа, пока все не закончится. — А это еще не конец, странник! — продолжал бушевать дедуля, когда я вернулся. — Еще не конец! И всю лабораторию затопила непроглядная тьма. Тьма сгустилась мгновенно, будто кто-то захлопнул крышку гигантского сундука, поглотившего весь свет. Вольга Богданович исчез из виду, но Афанасий не нуждался в глазах, чтобы чувствовать его присутствие. Даже когда холодные пальцы мертвяка сжали его горло, он не дрогнул. Вместо этого ведьмак прищурился, и в глубине его зрачков вспыхнули крошечные золотые искры, словно далекие звезды в черной бездне бесконечного космоса. «Тьма!» — прохрипел он спокойно, почти насмешливо. «Серьезно, княже! После всего, что мы уже пережили!» Афанасий резко дернулся, уходя в сторону, чувствуя, как железные пальцы мертвеца оставляют на его шее глубокие кровоточащие борозды. Но он лишь порадовался, ведь противник мог реально вырвать ему горло. А залечить такую рану по ходу боя было бы неимоверно сложно, хоть и возможно. Ведьмак щелкнул пальцами, и в темноте вспыхнули крошечные огоньки, бледные, как светлячки в болотной мгле. Они замерли в воздухе, вырисовывая общие контуры лаборатории и находящихся в ней людей. Но старого князя он обнаружить не сумел. — Ты всегда любил показушный драматизм, княже, — продолжал Афанасий, медленно поворачиваясь вокруг себя. — Но трусливо скрываться в тени — это перебор даже для тебя. Но лишь тишина была ему ответом. И вдруг ведьмак уловил рывок сзади и едва успел развернуться, когда ледяное лезвие палаша стремительно понеслось к его шее. Афанасий откинулся назад, ощутив, как холодный металл скользнул по коже, оставляя тонкий порез. — Все ближе к телу, странник! — прошелестел голос Вольги Богдановича из пустоты. «Или ты все еще надеешься, что я рассыплюсь могильным прахом, пока ты тянешь время?» Афанасий провел ладонью по шее, стирая выступившие капли крови, и внезапно ухмыльнулся. Кровоточащие раны за это время успели покрыться коростой. «Нет, я просто надеялся, что ты покажешь мне нечто удивительное, а все эти фокусы я уже видел». Ведьмак резко вскинул руку, и очередная золотая печать, выжженная в воздухе, вспыхнула ослепительной вспышкой. Я поразился той скорости, с которой Афанасий формировал настолько сложные заклинания. Вольга Богданович зарычал и вывалился из пустоты. Он бессмысленно крутил головой из стороны в сторону, словно ослепленный, и в этот момент Афанасий бросился вперед. Но его широкий тесак, Рам Даю, внезапно материализовавшийся в дополнительно в отросшей руке, пронзил пустоту там, где только что был дедуля. Вольга Богданович вновь исчез. Рам Дао — жертвенный меч или тесак, который использовался исключительно для принесения в жертву животных, во время индуистского религиозного праздника Дурга-пуджа, проводимого в честь воительницы Дурги, Кали, богини смерти и разрушения, жены всемогущего Шивы. Меч около 70-80 сантиметров, с широким однолезвийным клинком. Прямой клинок на конце изгибается в виде широкого серпа. «Бегаешь, как крыса!» презрительно процедил Афанасий, явно забывая, что поступил точно так же в самом начале противостояния. «От крысы слышу!» — отозвался сварливый голос дедули из пустоты. «Блин, и это могучие столетние маги? Или детский сад старшая группа? Похоже, маразм крепчает и бьет всевозможные пределы». Стены лаборатории неожиданно вздрогнули. Полки рухнули, стеклянные колбы взорвались, выплескивая едкие жидкости. Из тени вновь вырвались черные корни щупальца, обвиваясь вокруг ног Афанасия, а с потолка обрушился град острых, как иглы, камней. Дедуля визуально проявился, резко сжал кулаки, и пространство вокруг него взорвалось ледяным сиянием. Тьма разлетелась, как рваная ткань, а лаборатория снова обрела очертания. Только теперь стены были сплошь покрыты инеем, а в воздухе висели тысячи мельчайших снежных кристаллов, сверкающих в отраженном свете магических печатей. Вольга Богданович неподвижно, словно ледяная статуя, стоял в центре лабораторного зала, а из его глаз струился морозный туман. Лаборатория больше не была прежней. Она превратилась в поле битвы между двумя древними магами, в которой каждый из них отказывался уступать своему противнику. — Давай уже закончим эту свистопляску, — прошептал Афанасий, и из его плеч вновь полезли многочисленные руки. — Давно пора! — рыкнул дедуля, бросаясь вперед. Лед и пламя, свет и тьма — все смешалось в этом последнем ударе. Если бы мне не надоел весь этот цирк. — А ну-ка, остановитесь, горячие финские парни! — громыхнул я, выкручивая свой дар на максимум и разделяя разошедшихся не к добру старичков непробиваемой энергетической стеной. Она вспыхнула синеватым сиянием, как развернувшийся щит древнего бога, плотная, вибрирующая, пульсирующая от напряжения. Удары Афанасия и Вольги Богдановича обрушились на нее одновременно. С одной стороны огненная волна, заставляющая дымиться даже воздух, с другой — ледяной поток, способный превратить все вокруг в филиал ледяного ада. Стена содрогнулась, но устояла. Я стиснул зубы, чувствуя, как по моим энергетическим каналам словно пропустили раскаленную проволоку. Каждый миг сдерживания этой непроходимой границы требовал от меня чудовищных усилий и прорву магической энергии. Так-то оба дедули у меня не из слабаков, и надолго меня попросту не хватит. Афанасий и Вольга Богданович одновременно отпрянули, словно их ударило током, но ненадолго. Их взгляды, полные ярости, теперь были направлены на меня. Я понимал, что моя стена — временная мера. Если бой продолжится, они либо сломают ее, либо разнесут всю лабораторию вместе со мной. А уж потом снова начнут долбить друг друга. «Кто тебя позволил вмешиваться?» — взревел Вольга Богданович, и его голос гремел, как зимний буран. «Да ты вообще в своем уме?» Афанасий оскалился, и его многочисленные руки сжались в кулаки, готовые разорвать мой барьер. «Ну что, старые пердуны, совсем уже из ума выжили?» Я решил не церемониться, а резать правду матку. После чего резко взмахнул руками, и барьер дрогнул, но не исчез, а уплотнился еще сильнее. Еще один мощный удар он точно выдержит. «Давайте-ка выдохнем и остынем, а? В прямом и переносном смысле». «Старые пердуны!» Вольга Богданович фыркнул, из его ноздрей повалил морозный пар. «Афанасий, ты слышишь этого сопливого наглеца? Он нас, выходит, успокаивать собрался!» «Да уж», — усмехнулся Никитин, а его взгляд все еще сверкал опасным блеском. «Наглая пошла молодежь! Прям как ты, лет это 500 назад! Может, действительно паузу возьмем, княже?» «Ты издеваешься?» — дедуля скрестил руки на груди. «И нахрена мы тогда все здесь разнесли?» «Да я просто устал от твоего вечного нытья!» Афанасий зевнул нарочито громко, показательно закрыв рот ладони. «Я вообще не помню, что мы с тобой тогда не поделили?» Я почувствовал, как напряжение, витающее в воздухе, немного спало. Старики все еще были готовы рвать друг друга на части, но теперь уже скорее из принципа, чем из-за реальной угрозы. «Хм!» Вольга Богданович задумался, шумно почесав затылок. «Ты знаешь, Афанасий, я ведь тоже этого не помню!» Ведьмак медленно опустил руки. Дополнительные конечности втянулись, оставив лишь воспоминания о чудном облике этого древнего колдуна. Теперь он смотрел на моего мертвого деда уже без всякой ненависти. Вольга Богданович еще раз хмыкнул, но ледяной туман из его глаз начал рассеиваться. «Ладно». Я осторожно ослабил барьер, но не убрал его полностью. Стена не исчезла, она просто стала невидимой. Тишина повисла, густая, как туман над болотом. Они стояли друг против друга. Лед на стенах начал таять. Капли падали, как слезы, словно оплакивая прошедшие страдавние времена. Афанасий фыркнул, Вольга Богданович хмыкнул. И впервые за жаркую встречу они оба улыбнулись. «Ну, наконец-то!» Я облегченно закатил глаза и устало потер виски. Выдохся я знатно, сдерживая двух таких монстров. «Ну что ж», — первым произнес Афанасий, его голос был спокойнее, чем даже в самом начале нашей встречи. «Кажется, нам действительно есть о чем поговорить. Но сначала...» — он кивнул в мою сторону. «Спасибо тебе. Ты прав. Мы оба упустили из виду что-то главное. Мы с князем забыли, что на Руси сила в единстве, а не в усобице». «Ну что ж», — я глубоко вздохнул, — «вот и здорово. Может быть, чаю с дороги?» Вольга Богданович вновь многозначительно хмыкнул, но взгляд его смягчился. Он махнул рукой, и тотчас же из воздуха материализовался массивный самовар, уже бурлящий и пыхтящий ароматным паром. Он опустился на чудом уцелевший стол, за которым мы с девчонками так и не успели чаю попить. Рядом появились глиняные кружки, деревянный поднос с горшочками меда, всякого варенья. Там же приземлилась и корзинка с душистой выпечкой, как будто только-только из печи. Надо будет потрясти дедулю насчет разучивания секретов этой гастрономической волшбы. Дюже полезная в походе штука. Да и не в походе тоже. — А ты, оказывается, еще и гостеприимен, князь! — ухмыльнулся Афанасий, с любопытством рассматривая внезапно появившуюся утварь. — А ты, похоже, забыл, по всяким Индиям шастая, что Русь без хлебосольства не Русь. Дедуля фыркнул, но в его голосе уже не было прежней злости. Афанасий, не говоря ни слова, что-то изобразил в воздухе сразу несколькими парами рук, вновь выросшими из его плеч. И обломки лабораторного оборудования сами начали складываться обратно в перегонные чаны. Разбитые склянки склеивались, разлитые зелья сами втягивались обратно в колбы. Будто само время повернулось вспять. Я медленно опустился на одну из восстановленных лавок, чувствуя, как дрожь усталости наконец-то начинает отпускать. Энергетический барьер растворился полностью, и напряжение в воздухе исчезло. Я с интересом наблюдал за восстановительной волшбой Афанасия, понимая, что этот секрет он не раскроет. «Вот так бы и раньше», — удовлетворенно пробормотал я, наливая себе чай. Аромат шиповника и имбиря ударил в нос, а первый глоток согрел изнутри. «Совместный труд для моей пользы он объединяет». Афанасий, закончив восстанавливать разгромленную лабораторию, присел напротив, взял кружку и задумчиво посмотрел на Вольгу Богдановича, которому чай был совсем не интересен. Но он присел с нами за стол. — Ладно, княже, хватит киснуть. Ты ведь тоже понимаешь, что если мы продолжим, то разнесем все в клочья. — Ага, — буркнул дедуля, хлопнув ладонью по столу. — А если вдруг я передумаю и решу тебя все-таки привить? — Тогда придется мне снова вас разделить, старички. Я зевнул, демонстративно потягиваясь. Но, скажу честно, мне лень смотреть на ваши дурацкие ужимки. — Это почему же? — как-то вкрадчиво осмеливался Афанасий. — Русь-матушка в опасности, а два старых дурака дурью маются, — от души отчитал я дедов. — Да и чай к тому времени остынет. Вновь повисла тишина. А потом древний ведьмак внезапно рассмеялся. Грубо и раскатисто. — Ну и наглец! Ладно, давно я так не смеялся. Вольга Богданович тоже усмехнулся в ответ и поднял кружку с чаем. — За старых дураков, что ли? — За старых дураков, — кивнул Никитин, чокаясь с ним. Я лишь покачал головой, но тоже присоединился к тосту. Ну вот, конец света в отдельно взятой усадьбе пока откладывался. Глава 20. В общем, разобраться со слегка припудренными дедулями, обладающими не только непомерным тщеславием, но являющихся еще и могучими магами, колдунами, ведьмаками, было хоть и трудно, но вполне решаемо. Они, как мои старшеклассники из будущего, которые тоже не всегда понимали, отчего временами творят всякую дичь. Правда, в отличие от подростков, эти старички не довольствовались просто разгромленными классами и слитыми в сеть сплетнями. Нет, их амбиции простирались куда дальше. Туда, где заканчивался здравый смысл и начинались легенды. Стариканы, конечно, были покруче моих учеников, хотя бы потому, что их дичь могла запросто сравниться с оружием массового поражения. В общем, задача была ясна. Найти подход каждому, как к капризному подростку с атомной бомбой в рюкзаке, да еще с кипящим океаном эмоций и полным отсутствием мозгов. Но я справился. Потому что, в конце концов, если умеешь договариваться с тинейджерами, постоянно находящимися в бешеных дозах гормонов, то и древние колдуны тебе не страшны. Главное — вовремя подсунуть им хрустящую сладкую печеньку с чаем и сделать вид, что их заклинания тебя действительно впечатлили. Хотя чего греха таить, они меня действительно впечатлили. Все это, конечно, хорошо, но один вопрос так и остался без ответа. За каким хером приперся Афанасий в пескоройку? Да еще проник сюда таким нетривиальным способом, при помощи портала, упакованного в камень, который я совершенно случайно подобрал в лесу у подножия древнего идола, когда чудесная тропинка лешего неожиданно дала сбой. Вам этот способ не кажется слишком уж сложным? Да чего там, я даже устал, пока проговаривал все условия, которые старому ведьмаку пришлось соблюсти. Либо у него действительно старческое слабоумие, невзирая на цветущий для его возраста внешний вид, либо я просто затрудняюсь с предположениями, потому как других у меня просто нет. Вот я его об этом и спросил. А зачем я буду голову ломать, как будто и без этого других проблем нет? Мне, между прочим, еще с одним родственничком надо поболтать и вызнать у него всю инфу о стражах. Иначе наша упертая Бадалова с Равом может еще столько бед принести. Ведь раскрывать ему секрета гнева Господня я не собирался ни за какие коврижки. А дядька Афанасий, как я решил про себя его называть, хватит уж дедов на мою больную голову, Глашиного прародителя, не стал от меня ничего скрывать. Оказывается, за несколько дней перед моим применением этого разрушительного оружия у него, как он сам выразился, сердце защемило. «Черная она у меня, я окаменела почти», — продолжил он свой рассказ. «Но защемило так, спасу нет. Столетиями оно молчало, а тут...» И Афанасий пожал плечами. Вот и отправился он в Тарасовку, ибо знал, что там до сей поры обитают его потомки. Да и дар ведьмовской